Глава первая. «Агата, у меня для тебя дело. Отправляешься невесту изображать». Привлекательная молодая женщина лет 25-28 с копной роскошных локонов цвета шоколада озадаченно уставилась на своего начальника. «Простите, что, шеф?» Приятным грудным голосом переспросила Агата и нервно переплела пальцы. «Говорю, невестой побудешь какое-то время», невозмутимо повторил начальник агентства, невысокий крепыш с намечавшейся лысиной, хитрыми глазами и прятавшийся в уголках губ усмешкой. «Не смешно, Казимир Петрович», сухо ответила Агата и скрестила руки на груди, нахмурившись. «А я и не шучу», шеф пошевелил бровями и достал из ящика стола несколько листов, подвинул собеседнице. «Ознакомься, вот контракт». Агата молча взяла, некоторое время изучала, потом длинно вздохнула и посмотрела на Казимира Петровича. С его лица не сходила доброжелательная улыбка. «И что мне предстоит делать?» — с видом обреченной спросила Агата. «Изображать невесту!» — шеф улыбнулся шире. «Всего лишь, Агаточка. Никаких заговоров, интриг, погонь, похищений и прочего. Легкий, спокойный контракт». «Чью невесту?» буркнула помрачневшая женщина и отложила контракт. «Принца!» — снова последовал невозмутимый ответ. «Самого настоящего!» «Ой, да понятно, что не игрушечного!» — огрызнулась Агата. «Шеф, ну сколько можно?» «О тебе же забочусь!» — вздохнул Казимир Петрович. «А ты не ценишь!» — грустно добавил он, подняв кустистые брови домиком. Выглядело забавно, и у Агаты невольно мелькнуло сравнение с престарелым Йоркширом. Тем более у начальника и усы были такие же, густые и пышные. Она проглотила неуместный смешок и напомнила себе, что вроде как раздражена очередным заданием с завуалированным подтекстом. Казимир действительно искренне переживал за ее неустроенность в личной жизни, сам будучи дважды счастливым дедушкой. И в последнее время подкидывал Агате контракты, где постоянно маячили мужчины, потенциально могущие обратить на себя внимание агента Смирновой. Но не срасталось, что весьма огорчало Казимира Петровича. Агата не считала себя привередой в отношении мужского пола, но ее крайне раздражало, если в ней не видели ничего, кроме смазливого личика, груди третьего размера и упругой попки. Или тем паче свято были уверены, что она станет идеальной супругой и прилежной домохозяйкой. В общем, интересы мужчин и Агаты как-то не сходились, и после последнего неудачного романа, где партнер ее грамотно обманывал целых 3 месяца, прикрываясь наигранно искренним интересом к ней и псевдозаботой, она прекратила попытки наладить личную жизнь. С головой ушла в работу, игнорируя страстные взгляды и недвусмысленные улыбки тех, с кем сталкивалась на задании, держа дистанцию и задавая исключительно деловой стиль общения. Мужчины расстраивались, конечно, но Агата умела включать стерву, когда надо. «Так я могу Лив взять с собой?» Смирнова отбросила ненужные переживания и переключилась на контракт. Дело есть дело, а назойливых кавалеров она умела отшивать. Принцы ей и даром не нужны, мужик бы хороший. «Так, хватит», — решительно приказала она себе и отодвинула лишние мысли. «Можешь, конечно», — поспешно кивнул Казимир Петрович с явным облегчением. «Значит, берешься, да?» «Ну, вы же, шеф, дали задание», — Агата пожала плечами с непроницаемым лицом и продолжила расспросы. «Что за мир? К чему мне готовиться?» «Стандартный, магический», — начальник откинулся на спинку кресла и хрустнул пальцами. «Магия в виде потоков, их вплетают в артефакты, зелья, с их помощью зачаровывают вещи, превращая в талисманы. Некоторые сильные маги могут даже управлять природой. Ментальной магии нет». А вот это Агату сильно порадовало, не придется брать дополнительных защитных амулетов и опасаться скрытого воздействия на сознание. Она сама не обладала какими-то способностями к волшбе. В скольких мирах уже бывала, но нигде ничего не открылось. Так, по мелочи, зельеварение знала, закончила особые курсы при агентстве, да пару десятков знахарских заговоров выучила. Но больше привыкла полагаться не на магию, а на свои знания и умения, коих у Агаты Смирновой, как у образцового разнопланового агента, имелось внушительное количество. «Правда, никогда не знаешь, в какой мир тебя занесет очередное задание и что там потребуется». Защитить кого-то от покушения или, наоборот, организовать разбойное нападение без жертв. Агентство Казимира Петровича убийствами не занималось в категорическом порядке. Проблем с законом шеф не хотел нигде и потому соглашался брать только легальные проблемы клиентов. В конце концов, у них не контора наемных убийц. У них солидное, серьезное заведение с первоклассными специалистами. Так, ладно, ну а что мне там делать-то придется? Агата сосредоточилась на деле. Казимир же Петрович хитро улыбнулся, блеснув голубыми, словно летнее выцветшее небо глазами, и соединил кончики пальцев. «Ну как что, Агаточка? Там же ясно написано «выполнять роль невесты». Подробности получишь на месте от клиента. Он будет встречать у портала», — ответил покладисто шеф. Смирнова заподозрила неладное и пристально уставилась на шефа, чуть прищурив глаза теплого золотисто-медового оттенка. «В чем подвох?» — кратко спросила она в лоб, не желая ходить вокруг да около. Казимир Петрович поднял кустистые брови с искренним или хорошо разыгранным, недоумением посмотрев на собеседницу. «Дорогая моя, какой подвох? Ты о чем? Все чисто, как и написано. Ты подставная невеста. Твое дело — сыграть роль подружки принца». Шеф пожал плечами и терпеливо улыбнулся, протянув ручку. «Подписываешь?» Агата взяла ручку, помедлила, еще раз пробежав контракт. Стандартный, без мелкого шрифта, сносок и подводных камней. Замуж ей точно выходить не придется, это нигде не прописано. Она дважды перечитала внимательно. И все же где-то внутри ворочалось странное, тревожное предчувствие, что, соглашаясь на это простое с виду дело, Смирнова наживет себе кучу неприятностей. Но отказываться было не в ее привычках. Но и опять же спорить с Казимиром Петровичем, пусть они и в хороших отношениях, Агата не хотела. Плюс оплата весьма солидная, клиент не стал скупиться. Видать, очень сильно ему нужна подставная невеста. Сжав губы, Агата поставила витиеватую подпись, стараясь отделаться от настойчивого ощущения, что подписывает контракт своей кровью на собственную душу. «И когда отправляться?» Агата поспешно отодвинула бумаги, подавив порыв отряхнуть руки, и посмотрела на Казимира Петровича. «До завтрашнего утра соберешься?» Шеф вернул ей вопросительный взгляд. «Соберусь», — Смирнова кивнула. «Что хоть за клиент, в двух словах?» Она снова вздохнула. «Принц, наследный наверняка. Значит, имеется папа, который жаждет спихнуть сыночку политически выгодную невесту, а сыночек активно отбрыкивается по каким-то причинам. Неужели тайно любит простолюдинку?» Агата чуть не фыркнула. «Ну что за романтическая чушь? Она много раз общалась с венценосными особами по долгу работы и могла смело сказать, что коронованные мужчины решают подобные вопросы очень легко. К политическому браку их готовят с детства, и они спокойно принимают эту часть своей жизни. Если же угораздит влюбиться, то положение официальной королевской фаворитки тоже несет в себе много полезных бонусов. Ибо в государствах, которыми управляют монархи, все жители в курсе, что жениться по любви королям удается крайне редко. Избранницы сердца, наследника или правителя обычно не против такого положения дел, лишь бы с любимым быть. Другие миры, другие нравы, что поделать?» «Молодой, симпатичный мужчина, холост», — с воодушевлением начал Казимир Петрович, выразительно посмотрев на собеседницу, но Агата его прервала. «Шеф», — ее взгляд стал укоризненным, — «давайте по делу». Тот погрустнел, но настаивать на рекламе не стал. «Принц Ричард управляет Миронией. Родственников нет, родители разбились в горах на Летуне несколько лет назад», продолжил рассказывать начальник. «Весьма популярен, народ его любит». Казимир Петрович помолчал, рассеянно перебрал страницы контракта. «Вроде приличный молодой человек, приветливый и дружелюбный, не высокомерен». «Ну, что тебе еще рассказать?» Шеф покосился на Агату. «Встретитесь, сама познакомишься с ним лучше». «Ладно», — Смирнова кивнула. «А почему принц, а не король, раз его родителей нет?» — уточнила она. «Ну, законы у них такие, что он может короноваться только после свадьбы. До тех пор все решения по управлению страной принимаются с согласия Совета министров». Казимир Петрович развел руками. «Ясно», — Агата снова кивнула. «Мне точно только изображать невесту надо будет?» — на всякий случай переспросила она. «Точно, точно», — подтвердил шеф. «Под венец тебя никто не потащит без твоего ведома и согласия», — усмехнулся он. «И на том спасибо», — ворчливо отозвалась Агата и встала. «Хорошо, завтра утром придем слив». «Жду», — Казимир Петрович сложил контракт и спрятал в ящик стола. «С собой брать что-то надо или меня там обеспечат?» — задала Агата последний вопрос, прежде чем выйти из кабинета начальства. «Обеспечат, конечно, как всегда», — заверил шеф. «Тогда последний вопрос», — Смирнова, нахмурившись, оглянулась на Казимира Петровича. Зачем ему понадобилась подставная невеста, да еще из нашего агентства?» «Подробностей мне не рассказывали», — начальник снова развел руками, глядя на собеседницу честными глазами. «Ты же знаешь, Агаточка, клиенты далеко не всегда откровенничают с нами». «Ой, ладно, все», — Смирнова длинно вздохнула. «Я пошла». Агата вышла из офиса на шумную центральную улицу родного города и направилась к машине, размышляя, во что же ввязалась на сей раз. Но вот не нравилось ей, что придется изображать невесту категорически. Что это означает? Просто номинальный статус или надо играть в отношения? Насколько правдоподобно все должно быть? Что конкретно хочет этот самый принц Ричард? От вопросов пухла голова, и настроение Агаты оставляло желать лучшего. «Не дело», — решила Смирнова. «Отправляться на задание в мрачном расположении духа хуже не придумаешь». «Я же профессионал, эмоции не должны мешать». Агата сосредоточилась на продумывании необходимого оборудования, которое может пригодиться на задании. «Будем мыслить логически», – пробормотала девушка, выруливая на дорогу к дому. Она с сестрой жила в уютном квартале частных домов, в небольшом двухэтажном коттедже с маленьким садом вокруг. «Итак, она – невеста. Заказчик – принц. Наверняка есть поклонницы или даже фаворитки, которые тоже метят на тепленькое место супруги будущего короля, что автоматически означает козни и подставы со стороны разгневанных дамочек. Охранные артефакты и обереги, благо с последними могла помочь Лив, как всегда. Сестричка Агаты успешно работала в магазинчике по продаже защитных амулетов, артефактов и талисманов и часто снабжала Смирнову полезными в работе вещицами. С гардеробом решит на месте, смотря, что там женщины носят. Агата надеялась, что обойдется без кринолинов и корсетов. Она ненавидела эти пыточные изделия и просила шефа не подкидывать ей задания в мирах, где женская мода была столь консервативна. Что еще? Наверное, оружие, и судя по тому, что реальность магическая, оно там холодное. Агата неплохо владела мечом, регулярно занималась фехтованием, метала кинжал и обладала хорошими навыками самообороны. Одинокая симпатичная женщина слишком часто привлекала ненужное внимание. И далеко не все мужчины понимали, что «нет» – это значит «нет», а не «да, но попозже». Защитить свою честь Агата могла и с помощью кулаков, пусть изящное телосложение и обманывало представление о ее возможностях. Ну и по мелочи, нужные любой женщине предметы повседневного обихода и личной гигиены, которые облегчали жизнь в любом технически неразвитом мире. Когда Агата подъехала к дому, она уже почти успокоилась и думала о предстоящем задании даже с некоторым воодушевлением. Последний раз она выходила на дело несколько недель назад и успела соскучиться по работе. Поставив машину в гараж, Агата зашла в дом и громко крикнула. «Лив, я вернулась! У меня новости!» Конечно, ей никто не ответил. Наверняка младшенькая сидела в своей мастерской, увлеченно ваяя обереги, да еще и с наушниками. Агата улыбнулась, покачала головой и, сбросив туфли, направилась вглубь дома искать сестру. И наверняка ведь не обедала, творческая душа. Пройдя коридором в дальнюю часть, она осторожно приоткрыла дверь и заглянула в светлую, просторную угловую комнату с тремя окнами. Так и есть. Оливия сидела за столом, подмурлыкивая плееру, и с увлеченным видом рисовала очередной заказ. Младшая сестра Агаты обладала уникальным даром делать обереги из картин, причем их магия действовала в любых мирах, независимо от вида силы, которую там использовали. Картины, медальоны, расписанные украшения, да просто дощечки с рисунками Оливии пользовались большим спросом, и она неплохо на этом зарабатывала, а еще с удовольствием помогала сестре. Агата открыла дверь шире и громко постучала, обращая на себя внимание. Лив вздрогнула, подняла голову и вынула наушники, радостно улыбнувшись. «О, Агата!» Девушка встала, отложив кисти, вытерев пальцы о заляпанные невообразимыми пятнами всех цветов и размеров фартук. «Привет, уже вернулась?» Старшая Смирнова вошла в мастерскую и кивнула, а Оливия, сняв рабочую одежду, подошла и обняла сестру. «Какие новости?» – спросила она, отстранившись. «Ты обедала?» – нахмурившись, строгим голосом спросила Агата, посмотрев на Лив. Та потупилась, чуть покраснела и покачала головой. «Заработалась, прости!» – она бросила на сестру виноватый взгляд. «Пошли, горе мое, за едой расскажу!» – хмыкнула Агата и подтолкнула Оливию к двери. Через некоторое время они сидели на кухне, отделанной светлым деревом, с большой печкой в изразцах. Агата любила все натуральное, и хотя здесь стояла самая современная техника, печка прибавляла уюта, и время от времени Смирнова в ней даже готовила. «Ну», – пробубнила Оливия с аппетитом, наворачивая сливочный суп с креветками и поглядывая на задумчивую Агату. Задание Казимир Петрович дал. И она рассказала о предстоящей работе. «Можешь пойти со мной, если хочешь, и заказов срочных нет», добавила старшая Смирнова в конце. «Ой, конечно, пойду!» Лив всплеснула руками и широко ухмыльнулась. «Мне интересно посмотреть, как ты будешь изображать невесту принца, сестренка. А вдруг вы друг другу понравитесь?» Мелкая сделала мечтательную моську и закатила глаза, за что чуть не огребла под затыльник от Агаты, но ловко увернулась, захихикав. «Прекрати!» — фыркнула молодая женщина, пожав плечами. «Вот уж кого меньше всего хочу в мужья, так это принца. Не придумывай ерунды». «Ну да, ты, помнится, короля отшила в свое время», — Оливия вздохнула. «Хотя такой видный мужчина был». «Он предлагал мне всего лишь место главной фаворитки», — Агата поджала губы. «При живой жене, между прочим». «Ну да», — Лив кивнула, но тут же добавила. «У них же политический брак, и, если правильно помню, у Ее Величества тоже официальный любовник был». Лив мягко прервала разбушевавшуюся сестру Агата, положив ей ладонь на предплечье. «Не титул делает человека, пойми, неугомонная. Да и не ищу я приключений на пятую точку, особенно по личной жизни. Мне и так отлично живется». Агата не кривила душой. Своим одиночеством она не тяготилась совершенно. Любимая работа, забота о сестре. В ее жизни все было хорошо. Иногда любовники для здоровья. Оливия немного грустно посмотрела на Агату. «Вредная ты и упрямая, Агатка. Ну да ладно, и на твои шипы садовник найдется». Она хитро улыбнулась и подмигнула. «Когда отправляемся?» — резко сменила тему Лив. Смирнова-старшая пропустила мимо ушей шпильку мелкой о садовнике. «Шеф ждет завтра утром», — ответила она на вопрос. «Что брать с собой? Что за мир? Магия какая?» — зачастила Лив, и Агата с тихим смехом подняла руку. «Не тараторь, подожди. Брать минимум, нас там обеспечат. Клиент платит», — Смирнова с усмешкой щелкнула пальцами. «Обереги, думаю, оружие и кое-что из одежды и мелочей». Взгляд Оливии стал задумчивым. «Обереги против чего?» Агата ненадолго задумалась. «Отравление, вредные зелья. Ментальной магии там нет, значит, защиты от воздействия не надо», — начала перечислять она. «Ну, что-то вроде маячка от опасности, полезная штука. Все, наверное, остальное на месте сориентируемся». «Хорошо», — Лив вскочила и поспешно допила чай. «Приходи через полчасика, все приготовлю». Остаток дня был посвящен сборам. Агата потренировалась с любимым мечом из светлой серебристой стали с выгравированным узором, тоже разработанным Оливией. А оружие ей презентовал один из клиентов по прошлым заданиям за спасение от наемных убийц. Жаль, у него невеста была. Агате он понравился, да. К мечу присоединились парные кинжалы уже из темной стали, тоже подарок в одном из миров. На этом Смирнова решила с оружием закончить, а то еще принц этот решит, что она собирается защищать его от жаждущих поклонниц на полном серьезе. Из одежды взяла в основном только белье, обычно крайне важная мелочь почти в любом задании. Какой бы ни была мода в другом мире, это для женщины первоочередное, что у нее под платьем. Ну и предметы личной гигиены, естественно. Оливия сделала сестре оберег, как всегда в виде замысловатого красивого рисунка на плече, мерцавшего и переливавшегося разноцветными искорками. Лив замешивала свои краски на особых составляющих, которые придавали те или иные свойства картинам. Причем рецепты она, естественно, держала в секрете и разрабатывала их сама. Рисунок не смывался ни водой, ни другими жидкостями, впитываясь в кожу, и снять его могла только сама Лив, опять же, специальным раствором. Заглянув к сестре перед сном и убедившись, что она собрала все, что нужно ей, Агата отправилась спать. На удивление, сон Смирновой был крепок и безмятежен. Никаких вещих видений или кошмаров, никакой нервной бессонницы. Ее ждало очередное задание, пусть и немного нестандартное, а до сих пор у Агаты осечек не случалось, контракты она выполняла тщательно. Проснувшись утром, она умылась, оделась, после недолгих раздумий выбрала юбку в пол, шелковую блузку с вышивкой и короткий жилет, заколола волосы в аккуратный пучок на затылке, подхватила сумку с вещами и спустилась вниз. Бодрая Оливия уже хозяйничала на кухне, готовя завтрак. Агата окинула сестру внимательным взглядом и одобрительно кивнула. Сестра выбрала длинное платье с коротким рукавом и скромным вырезом, приятного лавандового цвета. Ее сумка стояла на полу рядом со стулом, из нее красноречиво торчал пучок разнокалиберных кисточек. «Привет!» – Оливия весело улыбнулась и помахала рукой. «Падай, я решила блинчики сделать». «Спасибо!» – Агата улыбнулась в ответ и опустилась на свободный стул. Сестры спокойно позавтракали, потом погрузились в машину и поехали к офису агентства. Казимир Петрович встретил девушек на пороге своего кабинета, радушно поздоровался с Оливией и вручил старшей Смирновой ее копию контракта. «Сигнальное кольцо, как всегда», — добавил он и протянул коробочку. «Экстренный вызов, если что-то пойдет не так». «Там портал стационарный? Или придется кого-то просить открыть снова, если мне что-то понадобится?» — уточнила Агата, поправив сумку на плече. «Настраиваемый», — успокоил Казимир Петрович. «Работает от автономного источника. Запускается артефактом». «Готовы, девочки?» — он окинул их вопросительным взглядом. «Готовы», — ответила за них Агата, не испытывая никакого волнения. У Лив же глаза блестели от любопытства и возбуждения. Ей все эти путешествия все еще были в новинку, хотя старшая Смирнова уже год как брала сестру на задание. Не на все, конечно, но раз 6 сестра бывала в других мирах. «Удачи, Агаточка!» Казимир Петрович расплылся в улыбке и вышел из кабинета. «Пойдемте». Портальная находилась в подвале. Они спустились туда на лифте, и шеф личной печаткой активировал серую каменную арку, мягко засветившуюся голубым светом. «Ну все, дорогая». Казимир обнял и по-отечески похлопал Агату по спине. «Не шали и там», с добродушной усмешкой добавил он. «Я присмотрю, шеф», весело встряла Оливия. Старшая Смирнова шикнула на нее и ухватила за руку. «До встречи, Казимир Петрович!» Агата кивнула начальнику и шагнула в светящуюся арку. Другой мир встретил ярким солнечным светом, вливавшимся через стрельчатые окна просторной комнаты с мраморными стенами, легким сквознячком, приправленным ароматами цветов и зелени, и, собственно, двумя представителями местных. Как предположила Агата, принц и кто-то из его приближенных. Принц. Смирнова окинула его изучающим взглядом, шикнув на забившееся быстрее сердце. Она тут на работе, между прочим. «Ага, на должности невесты», — ехидно отозвался внутренний голос. Ричард выглядел очень даже привлекательно, из того типа мужчин, который Агате нравился. Невысокий, стройный, но не худощавый, наверняка под рубашкой и штанами вполне себе неплохие мышцы. Темные волосы чуть ниже ушей, слегка волнистые. Черты лица правильные, губы полные, глаза необычного ярко-зеленого цвета. И улыбается, причем так обаятельно и открыто, что Агате тут же захотелось улыбнуться в ответ. Подметив во взгляде Ричарда чисто мужское восхищение, она чуть не потупилась, как несмышленая девица, и отвесила себе мысленный подзатыльник. А то на нее не смотрели так мужчины, и не только в родном мире. От Оливии послышался тихий вздох, и Агата, скосив глаза, подметила на лице сестры любопытство пополам с легким смущением. Все же мелкая имела довольно скудный опыт общения с мужчинами, и вообще в силу достаточно замкнутого образа жизни обладала повышенной застенчивостью. Спутник Ричарда выглядел внушительнее, возвышаясь над ним почти на целую голову, шире в плечах и одетый в камзол приглушенного синего цвета, рубашку из серебристого шелка и штаны. Светлые с рыжим отливом волосы были зачесаны в хвостик, голубые глаза смотрели чуточку отстраненно, а лицо с квадратным подбородком и резко очерченными скулами оставалось непроницаемым. Блондинов Агата не любила и подсознательно сторонилась. Наверное, потому что ее первая любовь обладала буйной шевелюрой пшеничного цвета, и через 3 месяца после того, как они начали встречаться, любимый сообщил, что полюбил другую. Пауза затягивалась. Принц, похоже, так и собирался разглядывать их дальше. И Агата решила все взять в свои руки. Она шагнула вперед и по привычке протянула Ричарду ладонь для пожатия. «Добрый день, ваше высочество. Меня зовут Агата. Это моя сестра Оливия». Смирнова запнулась, потому как принц неожиданно мягко взял ее за кончики пальцев и поднес к губам. Нет, ей и раньше руки целовали, в конце концов, не первый раз при дворе оказалось. Но почему-то от прикосновения Ричарда Агату охватило легкое замешательство. «Очень приятно, Агата». Голос у Ричарда оказался тоже приятным, мягким. «Необычное имя. Вам идет», — добавил он, чуть задержав ее ладонь в своей. «Спасибо». Смирнова справилась с мимолетным волнением и посмотрела в глаза принцу, подавив порыв строго нахмуриться и сказать, что она тут сугубо по делу, а не флиртовать и глазки строить. «Это мой ближайший друг и советник, герцог Деннер да Корса», представил Ричард своего спутника. Тот молча склонил голову и последовал примеру своего друга, тоже приложившись теплыми губами к тыльной стороне ладони Агаты. «Добро пожаловать в Миронию, леди», сдержанно ответил он. У этого тембр оказался низким, бархатистым и наверняка богатым на эмоции, но не сейчас. Смирнова невольно задержалась взглядом на бесстрастном лице Деннера, Ей показалось, в глубине голубых глаз мелькнуло недовольство. «Друг не одобряет действия принца? Как интересно, однако». «Я бы хотела уточнить несколько моментов, ваше высочество. Где мы можем поговорить?» Агата взяла деловой тон, переводя взгляд обратно на Ричарда. По крайней мере, на него смотреть приятнее, чем на сумрачного герцога. «О, может, сначала я покажу вам ваши комнаты?» Принц покосился на притихшую Оливию. «Только я думал, вы одна будете». «Прошу прощения, что не предупредила заранее, но сестра часто помогает мне на заданиях», быстро проговорила Агата. «Надеюсь, это не доставит проблем?» «Нет, конечно, комнат хватает», Ричард снова улыбнулся. «Просто придется немного подождать, пока приготовят для вашей сестры». «Я подожду», храбро ответила Оливия. «Тогда пойдемте, расскажу немного про мою страну». Ричард сделал приглашающий жест к двери. «Очень кстати», — мысленно согласилась Агата, бросив взгляд в окно и заметив летательный аппарат, похожий на маленький самолет с кабиной без верха. Двигался он бесшумно и, скорее всего, с помощью магии, на небольшой высоте. Так получилось, что вышли они из комнаты попарно. Первыми шли Ричард и Агата, а за ними в молчании Лив и герцог Деннер. Смирнова-старшая подавила порыв оглянуться и посмотреть, правду ли подсказывают ощущения, что взгляд приятеля принца направлен ей прямо между лопаток, где немилосердно зачесалась. Молодую женщину удивило, что Ричард не стал закрывать дверь в портальную комнату на ключ, и она уточнила. «Сюда может зайти любой?» «Нет, только обладающий королевским перстнем», с улыбкой ответил принц и показал печатку на своем пальце с искусно вырезанным гербом и маленьким изумрудом в уголке. «Ну и тот, кто имеет мое разрешение», он оглянулся на друга. «Кроме нас двоих больше никто не имеет права коснуться этой двери, леди Агата, не волнуйтесь». Известие порадовало девушку, с одной стороны. С другой, если ей вдруг что-то понадобится в родном мире, придется просить Ричарда или его друга проводить ее к порталу. Придется это учесть. «Так вот о Миронии», — принц продолжил беседу. «Это небольшая долина, окруженная горами. Единственный выход соединяет нас с Шианарой, соседней страной. Климат мягкий, теплый. Холодно бывает редко, даже зимой. В предгорьях княжество Ридгер. Соответственно, князь Ридгер – его правитель. У нас дружеские отношения». Агате показалось, при этих словах на лице Ричарда мелькнуло сомнение, но пристально вглядываться в физиономию его высочества она сочла неприличным. «Ну, а о чем вы еще хотите знать?» Смирнова бросила мимолетный взгляд по сторонам. Они шли анфиладой гостиных, в которых к некоторому облегчению девушки никого не было. И она, ненадолго задумавшись, спросила. «Пожалуй, немного об обычаях, ваше высочество. Насколько свободно я могу себя вести?» «В пределах разумного, леди Агата, вы ведь будете считаться моей невестой», со смешком ответил Ричард, покосившись на нее. «А так, в эту часть дворца, где находятся мои личные, а теперь и ваши с сестрой покои, можете проходить свободно. Соответствующее распоряжение я дал. Архельм – город спокойный, днем уж точно, но я бы рекомендовал брать кого-нибудь с собой в сопровождающие на всякий случай. Конечно, я готов составить вам компанию, леди Агата, но, к сожалению, не всегда. Государственные дела, сами понимаете». Он с сожалением развел руками. Агата только собралась спросить, кого же в таком случае, если она тут еще ни с кем толком не знакома. Но Ричард обернулся и посмотрел на Деннера. «Так что, друг мой, как насчет моего предложения?» «Как скажете, мой принц», — кратко отозвался герцог, и Агате страстно захотелось узнать, что же это за предложение. Словно прочитав ее мысли, Ричард радостно продолжил. «Вот, в мое отсутствие смело можете обращаться к Деннеру. Он поможет вам освоиться здесь. А вот и ваши покои». Он остановился около двери, украшенной позолоченной резьбой, и распахнул их. «Леди Оливия, я распоряжусь, вам приготовят комнаты рядом.